Вопрос личной безопасности. Мы не можем надеяться на то, что кто-то все уладит. И у нас нет времени ждать. Мы хотим обеспечить безопасность своей личной экологии здесь и сейчас, а не в будущем, когда производители и торговцы наконец поймут, что они производят и чем торгуют, а медики научатся лечить болезни. Я пользуюсь случаем выступить от имени российских приверженцев биосферы. Мы провозглашаем конвенцию КЛИБЕ для объединения всех, кто стремится сохранить экологию нашей планеты, а также личную экологию. Сочетание КЛИБЕ образовано приставкой «си» от слова «convention», немецким корнем «либе» – «любовь» и латинским «либер» – «свободный». Также КЛИБЕ является аббревиатурой от русской фразы «концепция личной безопасности и свободы». В условиях техногенной системы уже наступило самое время говорить о личной экологии, личной безопасности и свободе. В 2009 году на Генеральной Ассамблее ООН в рамках концепции устойчивого развития Sustainable Development была принята резолюция, в которой организациям и странам-участникам предлагалось рассмотреть проблему пропаганды жизни в гармонии с природой. Мы поддерживаем данную резолюцию, но хотим пойти еще дальше, чтобы принцип гармоничного существования с природой стал не только вопросом экологической безопасности на уровне государств, но и на уровне личной безопасности каждого. Если сам человек не позаботится о своей личной безопасности, на помощь государства едва ли стоит рассчитывать. Концепция устойчивого развития существует уже много лет, однако ничего не изменилось, не правда ли? Напротив, ситуация продолжает усугубляться. Мы не призываем к противостоянию. Бороться с системой, где главенствует гонка за прибылью, это все равно, что воевать с ветряными мельницами. Можно жить в системе, пользоваться ее благами и в то же время быть независимым от нее и оберегать себя от ее вредоносного воздействия. Для этого необходимо знать правила безопасного существования в техногенной среде. Прежде всего, нужно не забывать свое биосферное происхождение, не растерять остатки натуральной природы в себе и своем окружении, не дать себя вовлечь в процесс всеобщей киборгизации, не превратиться в ячейку матрицы, а делать все, чтобы сохранить свою индивидуальность, свободу, осознанность, здоровье, а также и биосферу вокруг себя. Задача конвенции КЛИБЕ состоит в том, чтобы информировать людей о правилах безопасного существования в техногенной среде и объединять приверженцев биосферы. А нашей с вами задачей является выбор в пользу экологической продукции. Все очень просто. Мы не можем сломать существующую систему, но мы можем отдать предпочтение натуральным товарам и услугам. Как известно, каков спрос, таково и предложение. Во-первых, отказаться от пищи, содержащей ГМО, химию, синтетику, а также добавки, мимикрирующие под якобы натуральные. Стремиться по возможности сводить к минимуму наличие химии и синтетики в обиходе. Альтернативы есть и будут, если будет на них спрос. Во-вторых, использовать мобильный телефон по его прямому назначению в качестве телефона или же, когда надо, отключать режим радиосвязи. Брать его в руки только, когда это действительно необходимо. Держать его подальше от тела, а особенно подальше от головы. Единственным действенным средством, позволяющим избежать прямого излучения на мозг, является гарнитура, наушники и микрофон на проводе. Именно на проводе, а не посредством какого-нибудь другого излучения. В-третьих, осознанно дозировать входящий поток информации, а также свое непосредственное участие во всеобщей информационной паутине. Можно предложить еще много альтернатив, но уже и таких элементарных мер будет достаточно, чтобы произвести значительные изменения в нашей жизни в сторону биосферы. Если мы объединим наши усилия, то сможем создать биосферный оазис в техногенной системе. Лично я убежден в том, что биосфера и техносфера могут существовать в равновесии, когда система работает на человека, а не человек на систему. Давайте позаботимся о нашей хрупкой планетке, о самих себе, а также о наших детях. Благодарю вас за внимание.